Когда выдались свободные 5 минут перед новым наплывом прихожан, возвращавшихся с утренней службы, Джимми позвонил Дрю Пиджину и спросил, не видел ли он Кейти. «Да мне кажется, она у нас», — сказал Дрю. «Правда?» Джимми сам услыхал, как зазвенел надежда его голос, и только тогда понял, что волнуется больше, чем сам себе в том признается. «Да, по-моему, так», — сказал Дрю. «Пойду проверю». «Вот спасибо тебе, Дрю». Он слышал тяжелые удалявшиеся шаги Дрю, обналичивая чеки миссис Харман, и, стараясь удержать слезы, наворачивавшиеся на глаза от приторного тяжелого запаха духов старой дамы, потом он услышал, что Дрю берет трубку, он чувствовал трепет в груди, когда, вручив миссис Харман $15, кланялся, прощаясь с ней. «Джимми?» «Да, Дрю, я здесь». «Прости, это, оказывается, Даяна Честра у нас заночевала. Она и сейчас здесь, на полу, в комнате Ив, но Кейти здесь нет». Трепет в груди Джимми прекратился, и сердце стало тяжелым, будто его сдавили щипцами. «Ну ничего, не страшно. Ив говорит, что Кейти подвезла их сюда, но куда отправляется, не сказала». «Ладно, дружище», — делано бодрым голосом заявил Джимми, — «я ее разыщу. Может, она с парнем каким встречается? Девчонке 19 лет, Дрю. Разве их сосчитаешь?» «Истинная правда», — зевнул на другом конце провода Дрю. «Вот и Ив так. Все время звонки и каждый раз новый парень. Хоть книгу регистрации возле телефона заводи». Джимми принужденно хохотнул. «Еще раз спасибо, Дрю. Всегда рад помочь». «Ну, бывай». Джимми повесил трубку и потом долго глядел на диск, словно тот мог ему что-то подсказать. Это не в первый раз Кейти не ночевала дома. По правде говоря, даже и не в десятый. И работу прогуливала она не впервые. Но и в том, и в другом случае она обычно звонила. «Конечно, может, парень этот хорош собой, что тебе киноартист, и обаятелен так, что прямо не оторвешься. Джимми не так давно и самому было 19, и он хорошо помнил, как это бывает». И хоть ни за что и виду не подаст Кейти, что оправдывает ее, в глубине души он не слишком ее осуждал. Колокольчик у верхней филенки двери звякнул, и, подняв голову, Джимми увидел ввалившуюся толпу седовласых и аккуратно причесанных богомолок, верещавших что-то о погоде и о только что прослушанной проповеди, и о том, что на улицах валяется мусор. Пит выглянул из-за прилавка с гастрономией и вытер руки полотенцем, которым обычно вытирал разделочный стол. Бросив на прилавок целую коробку резиновых перчаток, он направился ко второму кассовому аппарату. Наклонившись к Джимми, он проговорил: «Ну, сейчас начнется веселье». Джимми уже 2 года не работал по воскресеньям утром и совсем позабыл, в какой это может вылиться цирк. Пит оказался прав. Эти седовласые фанатички, наводнявшие святую Цицилию во время утренней службы в 7 утра, когда все нормальные люди спят, принесли сейчас в лавку Джимми остатки своего библейского энтузиазма и опустошили подносы с пирожными и пончиками, термосы с кофе, бутыли с молочными коктейлями и расхватывали газеты. Они толклись возле витринных полок, роняли и давили каблуками пакетики с чипсами и орешками. Они выкрикивали заказы, требовали лотерейные билеты, пачки Пелмел и Честерфилда, не соблюдая никакой очереди. И хотя сзади напирали новые седоголовые или лысые посетители, эти медлили у прилавка, выпытывая у Джимми и Пита, как поживают их семьи, бесконечно долго отчитывали мелочь и, казалось, никогда не уберутся со своими покупками и не примут во внимание нетерпения ожидающих. Подобной сумятицы Джимми не помнил. Разве только однажды он стал свидетелем похожей картины на ирландской свадьбе с бесплатным баром, и когда, наконец, 8:45 по часам все они выкатились из лавки, нижняя футболка Джимми под его рубашкой была совершенно мокрой, и пот въелся в кожу. Джимми то оглядывал магазин, опустошенный, как взрывом бомбы, то переводил взгляд на Пита, к которому чувствовал теперь особое дружеское расположение, особую близость. Страшно подумать, как выдержал он первый наплыв полицейских, медицинских сестер и проституток в 7:15. После совместного воскресного испытания толпой алчных старух дружба его с Питом окрепла и перешла в какую-то новую стадию. Пит бегло улыбнулся ему усталой улыбкой. Сейчас с полчасика передохнуть можно будет. Ничего, если я выйду на заднее крыльцо и выкурю сигарету? Джимми засмеялся. Он вновь повеселел, в который раз охваченный гордостью за маленькое свое дело, превращенное его трудом в популярнейшее заведение квартала. «Да бог с тобой, Пит, кури хоть целую пачку!» Он вымел мусор в проходе, заново расставил на полках молочные продукты, пополнил подносы пирожными и пончиками и, подняв взгляд, увидел Брэндона Харриса и его младшего брата, немого Рэя. Пройдя мимо стойки, они углубились в ту часть прохода, где были выставлены различные сорта хлеба, кексы, чай и стиральные порошки. Занятый заворачиванием пирожных и пончиков, Джимми пожалел, что дал отдых Питу, и подосадовал, что его нет рядом. Поглядывая на вошедших, он заметил, что взгляд Брэндона скользит поверх полок и обращен в сторону касс, как будто он не то замышляет ограбить магазин, не то надеется кого-то увидеть. И у Джимми вдруг возникло минутное подозрение, не следует ли уволить Пита за незаконную торговлю в магазине. Но он тут же опомнился. Как забыть прямой и честный взгляд Пита, когда тот клялся и божился, что никогда не подложит Джимми такую свинью и не устроит такой подлянки его любимому заведению, чтобы торговать в нем наркотиками. Джимми знал, что он говорит правду, потому что если ты не закоренелый лжец, король всех лжецов, то тебе не удастся солгать Джимми, когда он смотрит в твои глаза, задав прямой вопрос. Он знал все ухищрения и уловки, знал, как бегают глаза у лжецов, знал их жесты и все, что выдает ложь. Он приобрел этот опыт еще в детстве, выслушивая рьяные клятвы отца, его обещания, которые тот никогда не выполнял. Так что теперь он умел распознать ложь, в какие бы личины она ни рядилась. И Джимми помнил прямой и честный взгляд Пита и его клятву блюсти честь заведения, которому он, Джимми, это знал. Оставался верен. Так кого же ищет Брэндон? Не дурак же он в самом деле, чтобы придумать стянуть что-то в магазине. Джимми знал отца Брэндона, простого Рэя, тоже ненормальный, как и этот Рэй. Стало быть, ненормальность у них в крови. И все-таки не настолько же Брэндон ненормальный, чтобы решиться на грабеж в паре с 13-летним немым парнишкой. А кроме того, если у кого-то из Харрисов и имелись кое-какие мозги, так это как вынужден хоть и неохотно признать Джимми у Брэндона. Парень застенчив и робок, хоть и красавец писаный, а Джимми давно уже понял разницу между робостью, идущей от бестолковости, и то, что происходит от сдержанной замкнутости, когда смотришь, наблюдаешь, мотаешь на ус и помалкиваешь. Брэндон как раз из таких. Кажется, он чересчур хорошо изучил людей, и знание это его не обрадовало. Он повернулся к Джимми, встретился с ним глазами и улыбнулся ему, дружелюбно и чуть виновато и рассеянно, словно думал о чем-то другом. «Помочь, Брэндон?» — предложил Джимми. «Нет, мистер Маркус, я сам посмотрю. Мне ирландский чай надо, который мама любит. Берри. Вот-вот он самый». Дальше, во втором ряду. О, спасибо. Джимми скрылся за кассой, и тут появился Пит в облаке табачного перегара от наспех выкуренных сигарет. «Когда Сэл должен быть?» — спросил Джимми. «Теперь с минуты на минуту». Пит прислонился к шаткой полке под рулонами чековой бумаги и вздохнул. «Он такой неповоротливый, Джимми. Сэл». Джимми следил, как Брэндон и немой Рэй общаются жестами посреди центрального прохода. Под мышкой у Брэндона была коробка чая Берри. «Так ему здорово за 70. «Я знаю, почему он неповоротливый», — сказал Пит. «Это я так. Про то, что если б я работал с ним с 8 часов, а не с тобой, мы бы до сих пор еще копались. Вот почему я и ставлю его к прилавку лишь в самое мертвое время». А вообще сегодня не мы с тобой должны были заступить, и не ты с Сэлом, а ты и Кейти. Брэндон и немой Рэй теперь были возле прилавка, и Джимми заметил, как исказилось лицо Брэндона, когда тот услышал имя Кейти. Вынырнув из-за полки с сигаретами, Пит спросил: «Нашел, что надо, Брэндон? Я Я забормотал Брэндон. Он метнул взгляд на младшего. «Сейчас я только с Рэем переговорю».